Участковый пристав Щипачев нарочито долго собирал со стола бумаги, всем видом показывая, как он обижен. Его, хозяина кабинета, чиновники сыскной полиции просят выйти вон. Настроение Андриана Николаевича окончательно упало. Мало того, что спасенный оказался не богатым купцом или важным аристократом, а профессоришкой, одиноким хрычом, за которого и копейки не выручишь, так ведь подлец посмел еще и помереть в участке. И Щипачев в сердцах бухнул дверью. Родион Георгиевич кое-как втиснулся в тесное кресло пристава. Лебедев и Джуранский разместились на венских стульчиках. «Так, господа, сообщать мне вам нечего, сами все знаете, поэтому перейду сразу к делу». Ванзаров вытащил из внутреннего кармана пиджака уже знакомую всем фотографию. «Из присутствующих на этом снимке двое уже мертвы. Главный подозреваемый, господин Серебряков, которого мы вчера посчитали основным фигурантом дела, по всей вероятности, не причастен к смерти Марии Ланги. Далее. Даму, которая возлегает на ковре, нам надо найти в самое кратчайшее время. Ее зовут Надежда Уварова». «А откуда вы узнали ее имя?» — с недоверием спросил ротмистр. «Простите, Мячеслав Николаевич, это не имеет отношения к делу. Мы точно знаем, как ее зовут, но не имеем ни малейшего представления, где она сейчас находится». «Но позвольте, а регистрация? Найдем в два счета!» Джуранский был настроен решительно. «И не тратьте время», — посоветовал сыщик. Ротмистр только пожал плечами. Он привык подчиняться без лишних вопросов. Ванзаров машинально взял с чернильного прибора чужую ручку и тут же положил обратно. «К тому же Уварова очень опасно», — печально сказал он. «Вот эта хрупкая барышня», — удивился Лебедев, в который раз разглядывая снимок. «Она уже убила зверским образом одного мужчину. Не здесь, не в Петербурге». Ванзаров запутался, не имея права поведать об источнике своей осведомленности подчиненным. «И, пожалуйста, не задавайте лишних вопросов. Она действительно способна на все». Эксперт и ротмистр недоуменно уставились на Ванзарова. «И не надо, господа, на меня так смотреть», — буркнул раздосованный сыщик. «Найдем Уварову, найдем убийцу Марии Ланге». «Боюсь, здесь я буду совершенно бесполезен. Если подвернется еще труп, милости просим». Лебедев полез было в карман за портсигаром, но, посмотрев на мрачного Ванзарова, тяжело вздохнул. «Простите меня, господа», — сыщик потер переносицу, — «что-то я не выспался». «Может, коньячку?» — с готовностью предложил Лебедев, кивая на свой чемоданчик. «Спасибо, Аполлон Григорьевич». «Не до того», — отказался Ванзаров. «Лучше мы с Мячеславом Николаевичем пойдем к господам филерам и устроим им хорошую взбучку». «Так точно», — бодро согласился Джуранский. «Ну, раз никто не хочет со мной треснуть, пойду поковыряюсь в профессоре. Может, что и найду». Лебедев поднялся. «Аполлон Григорьевич, а сома — это сорт ликера?» — неожиданно спросил его Джуранский. «Что?» — удивился эксперт. «А повторите, ротмистр, что вы сказали?» «Профессор несколько раз упомянул о какой-то соме. Говорил, сладостная, медоточивая», — смутился Джуранский. «Вроде слово знакомое, а что значит, не помню». «Вот как», — Лебедев задумался, поглаживая бородку. Джуранский нетерпеливо ерзал на стуле. «Господа, я очень хотел бы ошибиться, но, возможно, профессор преподнес нам сюрприз», — совершенно серьезно сказал эксперт. «Во что бы то ни стало, найдите его записную книжку».